Это не книга, предназначенная для детей. Какаши, отвечает Наруто, не поднимая головы. Наруто пожимает плечами и спрашивает. В любом случае, Какаши-сенси, раз уж ты копирующий шиноби, скопировавший более 1000 дзюцу, научи меня мощному дзюцу. Я хочу побеждать своих врагов одним движением. Какаши закрывает книгу и поворачивается к Наруто. Наруто, даже я не могу победить своих противников одним движением, а уж тем более ты. Пока что тебе следует сосредоточиться на предстоящем экзамене на Чунина. Хотя вы, ребята, довольно сильны в ниндзюцу и тайдзюцу, экзамен на Чунина также проверяет ваше терпение, выносливость, интеллект и все остальные факторы. Самое главное, что вы будете участвовать в экзамене как команда. Поэтому вам следует сосредоточиться на командной работе и координации. Какаши напоминает им, пока его взгляд задерживается на Сакуре. Изуна-сан научила почти всему и Наруто, и Саске. Так что мне бесполезно их чему-то учить. Сакура – слабое звено в команде. Я должен научить ее некоторым дзюцу, чтобы сделать ее присутствие более полезным во время битвы. Какаши размышляет о сильных и слабых сторонах Сакуры. Хаем, ее контроль чакры довольно хорош, но у нее нет особого таланта к ниндзюцу. Возможно, мне стоит обучить ее некоторым техникам ниндзюцу. Он повернулся к Сакуре и позвал ее. Сакура, я научу тебя технике ниндзюцу. Это поможет тебе во время предстоящего экзамена Чунин. Услышав эти слова, на лице Сакуры расцветает улыбка, и она с радостным выражением лица направляется к Какаши. Сенси, пожалуйста, обучите меня технике ниндзюцу. Какаши кивает головой, обучая ее знаком рук для техник ниндзюцу. В стороне, Тадзуна смотрит на группу, занятую строительством моста. У этих шиноби довольно крепкое тело, и выносливость у них хорошая. Он поворачивается к Наруто, и на его лице появляется хитрая улыбка. Из всей этой кучки, этого парня легче всего обмануть. Может, я попрошу его о помощи? Он повернулся к Наруто и крикнул. Эй, желтоволосый парень, ха! Наруто поворачивается к строителю моста и показывает пальцем на себя. Да, ты, я говорю с тобой. Тадзуна кивает головой. Наруто подходит к нему. Ранее я слышал, что ты хочешь тренировать себя. Я могу помочь тебе в этом. Тадзуна указывает на тяжелые бревна на земле. Почему бы тебе не помочь мне донести эти бревна до конца моста? Так ты сможешь натренировать свое тело, а также помочь в строительстве моста. Хаем. Саски поднимает голову и чувствует намерение Тадзуны. Хотя Наруто и болван, он не дурак. Саски закрывает глаза и игнорирует их, медитируя. Нисан сказал мне, что Шаринган влияет на состояние души. Его сила проистекает из сильной любви и ненависти. Если ненависть поглощает разум человека, то со временем он теряет силу, а глаза слепнут. Это проклятие ненависти Учиха. Я должен контролировать свое душевное состояние, чтобы не стать жертвой проклятия ненависти. Шинг, черные глаза Саски меняются, когда появляется три Томои Шарингана. Изуна Нисан, Шисуи Нисан и Итачи Нисан. Все они обладают следующей формой Шарингана, называемой Мангикьё Шаринган. Интересно, когда я смогу достичь этих глаз? Хорошо, старик, я помогу тебе. Наруто кивает головой и соглашается помочь строителю моста. Изуна Нисан попросил меня тренировать свое тело. Только после этого он научит меня дзюцу крутого мудреца. Хотя этот старик хочет воспользоваться мной, его намерения неплохие. Так что я помогу этому старику. Ха. Наруто поднимает связку тяжелых бревен и уверенно идет к мосту. Ах, глаза Тадзуны и остальных жителей деревни расширились от удивления. Они смотрят на Наруто с открытыми ртами. Этот маленький мальчик может в одиночку нести груз, который поднимут 10 силачей. Какой сильный. Из-за угла на Наруто смотрит маленький мальчик с черными колючими волосами и темно-карими глазами. Мальчик одет в зеленый комбинезон с желтой рубашкой и простую пару сандалий. Часть его головы закрывает сине-белая полосатая шапочка. В глазах у мальчика звезды, и он смотрит на Наруто. Я тоже хочу стать таким же сильным, как он, чтобы никто не мог издеваться над мамой и дедушкой. Мальчик решительно сжимает кулаки. В небольшом складе на окраине страны Волн, недалеко от моря, невысокий мужчина с лохматыми каштановыми волосами в маленьких круглых солнцезащитных очках заходит внутрь склада. Два его телохранителя следуют за ним со свирепым выражением лица. «Гата-сан, приятно иметь с вами дело». В поле зрения Гата появляется группа бандитов, вооруженных мечами, металлическими трубами и другим различным оружием. Гата нервно кивает головой. «Я хочу, чтобы вы, группа, посеяли хаос в деревне и сорвали строительство моста. После завершения миссии я хорошо заплачу вам. Да, улыбка появляется на лицах головорезов, когда они потирают руки. Ох, невидимая тень витает возле склада, глядя на группу. Похоже, моя золотая гусыня готова нести яйца. Глава 244. Битва на мосту и... Неделю спустя. Возле строительной площадки. Поторопитесь. Мост почти готов. Как только он будет закончен, наша деревня освободится от лап организации Гата. Мы больше не будем зависеть от него, чтобы прокормить себя. Тадзуна подталкивает других рабочих деревни. Посмотрите на этого парня. Он моложе вас на десяток другой лет. Но он такой энергичный и активный. Он показывает на Наруто, который несет на своих плечах 4 огромных бревна. Группа рабочих поворачивается к Наруто, который бегает взад и вперед с бревнами. Пойдемте, мы закончим мост сегодня. Один из рабочих крепко сжимает деревянное бревно и поднимает его. Ха, ребенок меня не превзойдет. Другой крепкий мужчина поднимает 4 бревна, как Наруто. Остальные члены группы смотрят на него в изумлении, но грузный мужчина с трудом сохраняет бодрость. Черт, это слишком тяжело. Как, черт возьми, этот ребенок может нести такой вес? Даже дети шиноби так сильны. Группа рабочих усердно трудится до полудня. Давайте сделаем перерыв. Тадзуна останавливает строительные работы. Если не произойдет ничего необычного, то к вечеру мост будет полностью построен. Тадзуна делает глубокий вдох, вспоминая прошлое. Их земля Волн, изолированный остров, расположенный на значительном расстоянии от материка. Будучи островной деревней, они вынуждены зависеть от материка, чтобы прокормить себя. Единственный доступный им способ торговли – морской. Но 5 лет назад из ниоткуда появилась компания Гата и монополизировала морскую торговлю, оставив деревню на произвол судьбы. Любой голос недовольства был быстро подавлен, а любая попытка восстания жестоко подавлена. Тадзуна закрывает глаза, когда в его голове проносится воспоминание. На расстоянии от моста, в хаош, Забуза и Хаку прячутся в тени дерева, наблюдая за строительством моста. Строительство моста почти закончено. Мы должны остановить их сегодня любой ценой. Если нет, мы можем только взорвать мост. Забуза прижимает к себе кубики Рибача. В его глазах появляется жажда крови. Кубики Рибача нуждается в крови, чтобы изменить свой клинок. В моей последней битве с Какаши Хатаке лезвие было отколото на углу. Забуза поглаживает лезвие у сломанного конца. Хаку молча кивает головой. Как пожелаешь, Забуза. Я буду следовать твоим желаниям. Хаку молча смотрит на строительную площадку, когда в его поле зрения появляется Наруто. Неожиданно на его лице появилась улыбка, когда он вспомнил, как Наруто принял его за девушку, собирая травы для Забузы. Мальчик был так потрясен этим открытием, что даже попросил его расстегнуть штаны и подтвердить это. Лицо Хаку покраснело от объятий. Но почему он назвал меня трапом-ловушкой? Это какая-то форма обращения в деревне листьев? Пошли. Хриплый голос Забузы падает в его уши. На этот раз я подготовлен. Я займусь Какаши Хатаке, пока ты будешь искать возможность убить строителя моста. Да, Забуза. Хаку кивает головой. Ух, также, присмотрите за этими детьми. Они довольно сильны для своего возраста. Забуза предупреждает его, прежде чем мелькнуть в сторону моста. В хаош. Хаку следует за ним. Хаэм. Саске, молча медитирующий на вершине дерева, медленно открывает глаза. Только что кто-то следил за нами. Наверное, это те шиноби. Я должен сообщить об этом Какаши-сенсею. В хаош. Он спрыгивает с верхушки дерева и приземляется перед Какаши, который молча читает книгу, наставляя Сакуру. Сакура, твой контроль чакры довольно хорош, но твое восприятие элементарной чакры не очень. Если ты хочешь создать мощное гендзюцу, то ты должна использовать элементарную чакру в сопряжении с высвобождением инь. Да, сенси. Сакура кивает головой, по ее голове стекают струйки пота. Почему я так бесполезна? По словам сенсея, у меня очень хороший контроль чакры, даже лучше, чем у Наруто и Саске, но мое сродство к стихиям так слабо. Я не смогу использовать ниндзюцу с таким слабым сродством к стихиям. Я просто хочу, чтобы Саске-кун... Саске-кун похвалил меня. На лице Сакуры появился румянец, но он быстро пропал из-за резкого выброса чакры. Хаэм. Какаши закрывает книгу и поднимает голову, когда его глаза встречаются с глазами Саске. Тебя что-то беспокоит, Саске? Какаши-сенсей. Вражеский шиноби в движении. Ранее я чувствовал на себе пристальный взгляд, пока медитировал. Какаши кивает головой. Я знаю об этом. Я ждал, когда вы, ребята, отреагируете. Похоже, только ты смог почувствовать атаку врага. Хорошая работа. Он хвалит Саске и командует остальными членами команды. Сакура, прекрати пока свои тренировки. Враг собирается напасть на нас в любой момент. Ты будешь помогать в эвакуации рабочих и защищать Тадзуну вместе с Наруто. Затем он поворачивается к Саске и инструктирует. Саске, на этот раз у Забузы есть сообщник. Он почти одного возраста с тобой. Ты займешь его, пока я буду разбираться с Забузой. Да, сенсей. Саске утвердительно кивает головой. Наруто бросает свое полено и останавливается перед Какаши. Но сенсей, я тоже хочу сражаться. Мне так скучно эти несколько дней. Жалуется Наруто. Нет. Приоритет – безопасность строителя моста. Миссия заключается в защите мостостроителя, а не в борьбе с нападающим. Упрекает его Какаши. Да, сенсей. Наруто удрученно опускает голову. В хаош. Две тени появляются на одной из опор моста. Наруто и команда поднимают голову, когда их глаза встречаются. Свиш. Забуза быстро делает какие-то знаки руками. Высвобождение воды. Техника скрытия в тумане. Воздух наполняется густым туманом и окутывает мост и окружающих рабочих. Что это? Тадзуна и рабочие в панике смотрят на эту сцену. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и следуйте за мной. Сакура успокаивает их и медленно ведет их прочь от битвы. В хаош, Забуза снова появляется позади строителя моста и замахивается своим массивным клинком, чтобы разрубить голову Тадзуны. Искусство шиноби. Бесшумное убийство. Удар. Кунай блокирует меч, и Какаши появляется перед Забузой. Не так быстро, Забуза. Сланг. Какаши парирует атаку и сталкивается с Забузой. Взмах. Забуза взмахивает своим клинком и кладет его на плечо. Какаши Хатаке. В прошлый раз я не был готов к встрече с тобой, но в этот раз я сделал все необходимые приготовления. Свиш. Забуза делает какие-то знаки руками. Шаринган. Какаши активирует свой шаринган и копирует знаки рук Забузы. Высвобождение воды. Техника пули водяного дракона. Высвобождение воды. Техника пули водяного дракона. Оба одновременно выпускают свои дзюцу. Дзюцу сталкиваются друг с другом и аннулируются. Забуза ухмыляется, и их окутывает моросящий дождь. Высвобождение воды. Техника скрытия в моросе. В хаош. Тело Забузы исчезает в водяных парах, полностью скрывая его присутствие. Эта техника, только не говори мне, что это фирменная техника клана Хазуки. Глаза Какаши мгновенно расширились от шока. Понятно. Он успокаивается и оглядывается по сторонам. Эта техника была разработана вторым Мизукаге во время второй войны Шиноби, чтобы справиться с членами клана Учиха. Значит, слухи были правдивы, ты действительно был частью новых мечников Тумана, созданных поздним старейшиной Кири. Забуза игнорирует Какаши и молча направляется к строителю моста, чтобы убить его. У меня нет никакой уверенности в том, что я смогу выиграть бой против копирующего шиноби Какаши Хатаке. Я могу только использовать эту возможность, чтобы бесшумно убить цель и скрыться. Нет необходимости жертвовать своей жизнью ради этой миссии. Хм. Наруто чувствует что-то неладное, пока защищает строителя моста. Он чувствует сильное убийственное намерение, направленное на строителя моста. В последнее время, когда его мастерство владения чакрой девятихвостого возросло, он стал слабо ощущать сильные эмоции вокруг себя. Поскольку он находится рядом со строителем моста, он почувствовал намерение убийства. Враг атакует. Наруто предупреждает Сакуру и делает несколько знаков руками. Высвобождение ветра. Великий прорыв ветра. Бум. Он вдыхает большое количество воздуха и выбрасывает его наружу в сферической форме, обдувая все вокруг. В хаош. Дзюцу раздувает туман вокруг и открывает перед Наруто фигуру Забузы. Ты. Наруто узнает человека, стоящего перед ним. Ты должен был умереть, как ты до сих пор жив. У Наруто серьезное выражение лица, когда он спрашивает Забузу. Сакура, Какаши и Забуза молча смотрят на Наруто. В любом случае, раз уж ты жив, я не позволю тебе навредить Тадзуни-сан. Свиш. Наруто достает кунай из кобуры и принимает боевую стойку. Удар. Забуза ударяет своим огромным клинком по земле и сталкивается с Наруто. Малыш, если ты хочешь прожить еще немного и дорожить своей жизнью, то уйди с моего пути, иначе. В хаош. Забуза исчезает со своей позиции и снова появляется перед Наруто и замахивается своим клинком палача. Умри. Глава 245. Битва на мосту 2. Умри. Забуза взмахивает клинком палача в сторону Тадзуны в горизонтальном направлении. Его цель – разрубить строителя моста пополам, не оставляя шансов на восстановление. Цланг. Наруто блокирует клинок своим кунаем. Ау. От удара его руки покалывает. Что? На лице Забузы появилось удивленное выражение. Как? В предыдущем ударе он использовал большую часть силы своего тела, чтобы выпустить разрушительный удар и разрубить цель пополам. Он даже использовал специальную технику клинка мечника тумана, чтобы нанести удар. В паре с клинком палача этот удар может даже пробить толстые земляные стены, но этот маленький генин заблокировал его удар кунаем. Забуза потрясенно смотрит на это. Ау! Наруто встряхивает руками, так как его рука немного онемела. Он сжимает свой кунай и поворачивается к Какаши, который наблюдает за ним издалека. Какаши-сенси, я могу сразиться с этим парнем. Предоставьте его мне. Какаши утвердительно кивает головой. Даже он был удивлен, увидев, как Наруто блокировал эту атаку. Сенси, вы видите это? Ваш сын, такой же гений, как и вы. Он уже достаточно силен, чтобы соперничать с элитными джонинами. Он повернулся к противостоянию Наруто и Забузы. Если Наруто не сможет удержать себя в руках, я вмешаюсь и спасу его. Услышав эти слова Наруто, выражение лица Забузы становится уродливым. Ты недооцениваешь меня, парень. Юнец вроде тебя думает, что может тягаться с мечником тумана. Забуза взмахнул своим клинком палача с кровожадным выражением лица. Кубики Рибача будет купаться в твоей крови, отродье. Вхаош. Забуза исчезает со своей позиции и снова появляется позади Наруто. Он взмахнул своим клинком в сторону шеи Наруто, намереваясь покончить с ним одним ударом. Пуф. Наруто исчезает в клубах дыма, оставляя после себя кунай. Теневой клон. Тогда где же настоящее тело? Забуза оглядывается вокруг в поисках настоящего Наруто. Кунай подбрасывается в воздух и превращается в Наруто. Ха. Наруто держит кунай в руке, целясь в голову Забузы. Что? Взмах, скольжение. Забуза ударяется о поверхность воды и мгновенно сохраняет дистанцию между ними. Этот парень, он слишком хитрый. Я не могу ослабить бдительность. У Забузы серьезное выражение лица. Только что он едва избежал подлой атаки мальчишки. Малыш, должен сказать, что для своего возраста у тебя есть некоторые навыки, но этого недостаточно, чтобы остановить меня. Удар. Забуза ударяет лезвием по поверхности воды и делает несколько знаков рукой. Свиш, свиш, свиш. Высвобождение воды. Техника водной пули. Забуза манипулирует окружающей водой и выпускает гигантскую водяную пулю в сторону Наруто. Вхис. Пуля приближается к Наруто. Малыш, хотя у тебя есть некоторые навыки в техниках шиноби, в плане ниндзюцу тебе все еще не хватает опыта. Наруто спокойно смотрит на приближающуюся водяную пулю и делает несколько знаков руками. Выброс ветра. Гигантская пуля ветра дзюцу. Он делает глубокий вдох, вдыхает большое количество воздуха и выпускает гигантскую пулю ветра в сторону летящей водяной пули. Бум. Пули ветра и воды сталкиваются и отменяют друг друга, оставляя большое количество капель воды в окрестностях. У тебя есть некоторые приемы, но на этом все заканчивается. Забуза сжимает клинок одной рукой, а другую поднимает над головой, принимая позу, готовую к применению своего самого мощного дзюцу. Я этого не допущу. Пара рук выныривает из-под воды и хватает Забузу за ноги. Что? Забуза потрясен, увидев руки. Он поднимает голову и смотрит на настоящее тело Наруто. Пуф. Наруто ухмыляется и исчезает в клубах дыма. Еще один теневой клон. Этот ребенок. Кто он? Ха. Пара рук крепко дергает и пытается утащить Забузу под воду. Вместо того, чтобы запаниковать, на лице Забузы появляется улыбка. Наконец-то я нашел тебя, малыш. Это, должно быть, твое настоящее тело, вихрь. Тело Забузы превращается в лужу воды и поглощает Наруто. Высвобождение воды. Дзюцу водяной тюрьмы. Водяной клон Забузы превращается в большую сферу воды и захватывает Наруто. Бурлит, бурлит. Наруто тяжело дышит в сфере, пытаясь освободиться из тюрьмы. Это бесполезно, малыш. Я потратил довольно много чакры, чтобы сформировать эту водную тюрьму. Сваош. Еще один водный клон появляется позади Забузы. Водяной клон вставляет руку в водяную тюрьму, чтобы поддержать ее. Качинг. Забуза достает клинок палача и идет к испуганному Тадзуне. Ха. Сакура прыгает перед строителем моста. Я защищу тебя. Пытается она заверить Тадзуну. Но ее слова не действуют на него. Это конец для меня. Компания Гата слишком страшна. Тадзуна в страхе закрывает глаза. Сакура достает свой кунай и встает перед Тадзуной. Какаши наблюдает за всем происходящим со стороны, не вмешиваясь. Раз Наруто попросил меня не вмешиваться, то я и не буду. Тем не менее, мне интересно посмотреть, как он выйдет из этого затруднительного положения. Конечно, я не позволю Забузе убить нашу цель защиты. Какаши поворачивается к Наруто, который борется с водяной тюрьмой. Водяная тюрьма – это дзюцу ранга С, используемая для усмирения врагов. Но сила дзюцу зависит от пользователя. В руках Забузы, похожего на шиноби, избавиться от этой техники может быть довольно сложно. Ха! Наруто крепко сжимает руки, когда из его тела вырывается большое количество красной чакры. Ха! Бум! Всплеск чакры разрушает водную тюрьму и освобождает Наруто. Прощай, строитель мостов. Забуза взмахивает клинком палача, чтобы забрать жизнь Тадзуны. Киндзюцу. Секретное искусство. Туманная казнь. Выражение лица Какаши становится серьезным, когда он делает свой ход. Я не могу больше медлить. Внезапно. Фваош, сваош. Мимо него промелькнула полоса оранжевого света. Это. Глаза Какаши расширились от удивления, когда он смог разглядеть внешний вид полосы. Сенси. Эти слова непроизвольно вырываются из его рта. Фхаош. Наруто появляется перед Забузой, чтобы перехватить его атаку. Расинган. У Наруто в руке плотный красный расинган. Бум. Расинган взрывается на лезвии палача. Треск, треск. На клинке появляются трещины, и клинок разлетается на куски. Как это может быть? Глаза Забузы расширились в полном неверии. Это был один из знаменитых мечей тумана. Как он может так легко разбиться? Ха! Наруто крепко сжимает кулак и ударяет Забузу. Бам! Забуза разлетается от удара Наруто. Ранее, внутри деревни. Вот и все. Саске вытирает руки, когда перед ним лежат два бессознательных головореза. Это были телохранители Гата, Зори и Варадзи. Ранее я подозревал, что Гата предпримет попытку саботировать семью Тадзуны, пока мы будем разбираться с шиноби. Похоже, я не ошибся. Он связал обоих веревкой и зашагал в сторону моста. Я оставлю их судьбу этим деревенским жителям. Фхаош. Саске появляется рядом с Какаши и докладывает ему. Хорошая работа. Какаши кивает головой, и они оба поворачиваются к схватке между Наруто и Забузой. Саске замечает красную чакру Наруто и тихо бормочет про себя. Я не ожидал, что этот тупица настолько улучшится. В то время как я добился небольшого прогресса, он очень сильно улучшился. Саске чувствует давление от роста Наруто. Я не хочу, чтобы этот идиот оставил меня в пыли. После этой миссии я попрошу Изуну-Нисан обучить меня. Хм. Саске чувствует тень, медленно приближающуюся к Тадзуне. Это тот охотник Нин. Он хочет убить Тадзуну, пока Наруто сражается с Забузой. Он думает, что сможет пройти мимо меня. Хмф. Саске фыркнул и тут же метнулся к Тадзуне. Фхаош. Сланг. Саске отклоняет ледяной синбон, направленный в шею Тадзуны. Не так быстро. ТЦ. Хаку щелкает языком и появляется перед Саске. Я должен выполнить задание, которое дал мне Забуза, любой ценой. Даже если для этого придется кого-то убить. Хаку торжественно смотрит на Саске, а температура вокруг падает. БРРР. Сакура и Тадзуна чувствуют холод в атмосфере. Оба потирают руки, чтобы согреться. Глаза Какаши сужаются, когда он наблюдает за этим явлением. Ледяной стиль. Пользователь Кеткигинкой. Это будет бой между двумя Кеткигинкой. На некотором расстоянии. Чомп, чомп. Изуна и Айка хрустят попкорном, наблюдая за боем, паря в воздухе. Айка сидит на небольшом камне, который парит рядом с Изуной. Айка, я привел тебя сюда, чтобы ты набралась опыта. Но почему мне кажется, что ты пришла сюда, чтобы посмотреть кино? Изуна беспомощно смотрит на Айку, которая мило хрустит попкорном. Не, не, Ани-чан, не беспокойся из-за такой мелочи. Я многому учусь в этом бою. Айка взмахнула рукой и сосредоточилась на битве. Глава 246. Битва на мосту 3. Саске почувствовал холод в атмосфере и нахмурился. Пользователь ледяного стиля. Фхаош. Хаку быстро сокращает расстояние между ним и Саске, делая какие-то знаки руками. Взмах, взмах. Высвобождение воды. Секретное искусство. Тысяча жалящих игл смерти. Сваош, сваош, сваош. Хаку создает тысячу синбонов воды из окружающей среды и направляет их на Тадзуну, Сакуру и Саске. Взмах. Он взмахивает руками и запускает иглы в группу со всех сторон. Черт, я могу легко избежать их, но не могу сказать того же о Сакуре и строителе моста. Хотя эти иглы нанесут поверхностные раны шиноби, они смертельны для гражданских, таких как Тадзуна. ТЦ. Саски прищелкнул языком и сделал несколько знаков рукой. Выброс огня. Огненный шквал цветка феникса. Саски быстро извергает вокруг себя множество маленьких огненных шаров, чтобы противостоять водным синбонам. Маленький огненный шар покрывает большую площадь и быстро испаряет водяные иглы. В результате столкновения образуется экран из водяного пара и тумана. Используя эту возможность, Саски бросает несколько сюрикенов в сторону Хаку. Свиш. Он достает из кобуры пару металлических проводов и управляет движением сюрикенов. Цланг. Цланг. Хаку отклоняет сюрикены кунаим, но Саски контролирует их траекторию и продолжает держать Хаку, лишая его возможности контратаковать. Забуза, сцепившийся в схватке с Наруто, на мгновение уставился на происходящее и был потрясен, увидев битву. Этот мальчик, он может сражаться на равных с Хаку. Нет, он заставил Хаку обороняться. Бах! Используя этот шанс, клоны Наруто наносят удары Забузе. Забуза блокирует атаку, но удар отправляет его в полет. Он падает рядом с Какаши, который молча подходит к Забузе. Достаточно, Наруто. Какаши останавливает Наруто. Свиш, свиш. Он делает несколько знаков рукой и касается лба Забузы. Искусство шиноби. Печать подавления чакры. Какаши запечатывает чакру Забузы и садится рядом с ним, наблюдая за битвой Саски. Ранее Какаши получил сообщение от Изуны, чтобы тот не убивал Забузу, так как у него есть некоторая польза от Забузы. Какаши Хатаки. Забуза перестал сопротивляться, так как понял это раньше. Эти кучки детей – монстры. А тут еще и копирующий шиноби. Он поворачивается к Какаши и с любопытством спрашивает его, что за дела с этими детьми, кто они такие, почему они такие сильные. О, Какаши поднимает бровь и отвечает, этих детей лично тренировал Изуна Учиха, тихий шинигами. Тихий шинигами. Забуза глубоко вздохнул, когда в его голове промелькнули ужасающие воспоминания о Третьей войне шиноби. Он участвовал в Третьей великой войне шиноби в качестве одного из чунинов Кири по приказу благородной фракции. Во время миссии по сопровождению грузов он увидел, как восьмилетний ребенок с повязкой Конохи жестоко расправился со всей командой сопровождения. Он едва выжил, спрыгнув с обрыва. Неудивительно, что эти дети так ужасающе сильны. Но все же, Забуза задумчиво смотрит на Хаку. Хаку еще не использовал силу своей проклятой родословной, силу своего кеккигинка и выброс льда, замечает он. Этот парень может не справиться с Хаку, когда Хаку станет серьезным. Ты так думаешь? Какаши пожимает плечами и замечает. Саске, Учиха, в отличие от меня, он обладает полной парой полностью созревших шаринганов. Что? Глаза Забузы расширились от шока, когда он повернулся к Саске. Этот мальчик пробудил свой кеккигинкай. Посмотри сам. Какаши снимает маску с глаз и активирует свой шаринган, чтобы наблюдать за битвой. Хотя я не могу скопировать ледяное высвобождение, я все же могу узнать больше о его слабых и сильных сторонах. На мосту Хаку попал в безвыходную ситуацию, так как не может ответить на непрекращающиеся атаки Саске. Он застыл в оборонительной позиции. Хаку нагнетает чакру, отражает сюрикены и делает несколько знаков руками. Ледяной выброс. Ледяные копья определенного убийства. Сваош. Сваош. Внезапно множество ледяных копий вырываются из земли, поражая все, что находится поблизости. Фхаош. Саски чувствует опасность и быстро подпрыгивает в воздух, извиваясь всем телом, чтобы избежать смертоносных копий. Свиш. Свиш. Свиш. В воздухе он делает несколько знаков руками. Выброс огня. Дзюцу драконьего пламени. Он извергает большое количество пламени из своего рта. Пламя превращается в огромного огненного дракона и пробивает лед, быстро растапливая его. Выброс огня. Дзюцу яростного драконьего пламени. Саске делает еще несколько знаков руками, и пламя сгущается в одном месте, превращаясь в большой огненный шар в форме головы дракона. Ха! Саске направляет огненный шар в сторону Хаку, пытаясь закончить битву. На этом битва закончится. Я хочу сохранить свою чакру для сложных ситуаций. Кроме того, эта техника требует большого количества чакры для выполнения. Бум! Гигантский огненный шар дракона охватывает Хаку и взрывается над ним. Оглушительный взрыв разносится по окрестностям, испаряя окружающую воду. Это дзюцу. Я никогда не видел, чтобы он его использовал. Это дзюцу по крайней мере ранга В. Пробормотал про себя Какаши, наблюдая за разрушительной силой взрыва. Похоже, битва окончена. Он качает головой. Нет, подождите. Словно почувствовав что-то, Какаши поворачивается в сторону битвы. В его поле зрения появляется гигантский купол, похожий на иглу. Мальчик-охотник Нин заключен в лед, укрывшись от взрыва. На ледяном куполе есть несколько слабых трещин, но он все еще цел после взрыва. Такая сильная защита, почти наравне с песчаным щитом Казекаги, пробормотал Какаши, осматривая ледяную иглу. Хаймеф, Саски фыркает, глядя на гигантскую иглу. Итак, этот купол может распределять силу тупых атак по всей своей поверхности, тем самым значительно уменьшая удар. Он быстро выясняет слабое место дзюцу. В таком случае, свиш, свиш, свиш, свиш. Саски быстро делает несколько знаков рукой. Выброс молнии, чидари, чичирп. Щебетание тысячи птиц раздается в воздухе, когда Саски вливает в руку большое количество чакры молнии. В хаош, он метнулся к ледяному куполу и атаковал его своим чидари. Удар, треск, треск. Чидари проникает сквозь толстый ледяной барьер и разбивает его на бесчисленные ледяные осколки. Удар, рывок. Импульс чидари угасает, но Саски все же удается проткнуть плечо Хаку. А-а-а. Хаку крепко сжимает зубы и хватает правой рукой левую руку Саски. Свиш, свиш, свиш. Он быстро делает несколько знаков одной рукой. Знаки одной руки. Какаши поднимает брови. У этого мальчика талант к ниндзюцу, в отличие от некоторых. Какаши переводит взгляд на Сакуру. Ах, Сакура чувствует, что на нее смотрит. Она оглядывается по сторонам, но Какаши отводит взгляд и поворачивается к битве. С каждым мгновением становится все интереснее. Интересно, какие еще сюрпризы готовит этот мальчик и как на них отреагирует Саски. Выброс льда. Тысяча жалящих идол смерти. Хаку использует ледяную версию своего предыдущего дзюцу воды и призывает тысячу ледяных синбонов, чтобы пронзить Саски насквозь и превратить его в дикобраза. Хаймеф, не так быстро. Чичирп. Саски вливает еще немного осветительной чакры в левую руку и пронзает плечо Хаку, чтобы освободиться. Аркх. Хаку издает крик агонии и отпускает руку Саски. Сваош. Саски подпрыгивает в воздух, чтобы избежать ледяных синбонов. Удар, удар. И все же нескольким ледяным синбонам удается пронзить его левую ногу. Саски чувствует онемение в ноге, так как синбоны заморозили его акупунктуру чакры и на некоторое время вывели из строя левую ногу. Цланг, цланг. Саски выдергивает синбоны из ног и отбрасывает их в сторону. Ха, ха. Хаку тяжело дышит, из его плеча хлещет кровь. Я не могу сдаться в этот момент. Ради мечты человека, которого я уважаю, я отдам все силы. В хаош, температура вокруг стремительно падает. Хаку замораживает рану на плече и начинает быстро делать какие-то знаки руками. Какаши замечает перемену в решимости Хаку и замечает: у тебя довольно сложный инструмент, Забуза. Мир велик, Какаши Хатаки. Тебе никогда не понять боли и одиночества от того, что тебя отвергают и боятся твои собственные люди. Забуза говорит хриплым голосом: когда я встретил этого мальчика, он был совсем один, без семьи, без кого-либо, кто бы его искал. Я просто предложил несколько ласковых слов, и он стал для меня орудием. Какаши поднимает голову и поворачивается к Наруто. Сакура обрабатывает его раны, пока он корчится от боли. Я могу не понять его боль, но кто-то другой может понять. Свиш, свиш, свиш, свиш. Хаку сжимает руки, заканчивая свои знаки. Тайное искусство. Высвобождение льда. Демонические зеркальные ледяные кристаллы. Шэм, шэм. Окружающие водяные пары быстро конденсируются в ледяные зеркала и окружают Саски. Зеркала сливаются, образуя гигантский купол из ледяных зеркал. В хаош, Хаку входит в одно из зеркал, а его отражение появляется во всех остальных зеркалах. Глава 247. Битва на мосту. Окончание. В хаош, фигура Хаку входит в ледяные зеркала, окружающие Саски. Шэм, шэм, шэм. Множественные отражения Хаку появляются в поле зрения Саски. Дзюцу клонирования. Саски нахмурился. Хаем. Он внимательно изучает зеркала и понимает. Нет, это его образы, сформированные феноменом света, запертого в этом зеркале. Свет, отраженный от его тела, претерпевает полное внутреннее отражение, и поэтому в этих ледяных зеркалах возникают множественные отражения его форм. Ха. Саски принимает стойку тайдзюцу, готовый перехватить движение Хаку. Свиш, свиш, свиш. Хаку и его отражение одновременно делают какие-то знаки руками. Выброс льда. Тысяча жалящих идол смерти. Множество ледяных синбонов фиксируют позицию Саски. Сваош, сваош. Шквал ледяных синбонов атакует его со всех сторон. Ха. Столкнувшись с наступающим шквалом ледяных синбонов, Саски делает глубокий вдох и успокаивается. Шаринган, шинг. Взгляд Саски меняется, и в обоих его глазах появляется три Тамои Шарингана. Сланг, сланг, сланг. Тело Саски движется с невероятной скоростью, он плавно отражает все входящие атаки. Его дыхание нормальное, на теле нет и намека на усталость или пот. Это. Глаза Забузы расширились от шока. Как этот мальчик может успевать за почти световыми атаками Хаку? Пробормотал он про себя. Вскоре он замечает Тамои в глазах Саски и получает ответ. Неудивительно. У Хаку не было ни единого шанса. Забуза вздыхает и перестает сопротивляться. Сваош. Саски отражает последний синбон и поворачивается к зеркалу. Пришло время закончить эту бесполезную борьбу. Свиш, свиш, свиш. Он делает несколько знаков рукой и делает глубокий вдох. Стиль огня. Пылающая огненная душа. Он выплевывает в воздух залп огненных шаров. Огненные шары распространяются через ледяной купол и одновременно атакуют все изображения Хаку. Бум, бум. Огненные шары взрываются на вершине ледяных зеркал. Жгучее пламя поднимается сквозь ледяной купол, быстро повышая окружающую температуру. Треск, треск. На поверхности ледяного купола образуются многочисленные трещины. Бам. Дзюцу разбивается на бесчисленные ледяные осколки, которые мгновенно тают в парах из-за пламени. Из воздуха падает фигура. Фхаош. Саски мелькает перед фигурой. Ха. Он наносит круговой удар ногой и атакует лицо фигуры в маске. Бах. Хаку отлетает в сторону под ударом Саски. Бам. Он врезается в ближайший деревянный столб, и его маска охотника Нина разбивается в дребезги. Изо рта Хаку вытекает кровь. Его глаза безжизненно смотрят на Забузу. «Прости меня, Забуза. Я не смог выполнить миссию, которую ты мне поручил». Хаку тихо пробормотал про себя, когда волна усталости накрыла его. «Ха, он». Наруто сразу же узнал Хаку с предыдущего дня. «Эй, это тот самый красавчик с прошлого дня». Наруто тут же бросается к Хаку. «Похоже, ты хорошо справился с ситуацией». Изуна появляется рядом с Какаши и кивает головой. «Ничего особенного. Наруто и Саски сделали большую часть работы». Какаши отвечает, даже не обернувшись. «Да уж, ты хорошо их обучил», с усмешкой замечает Изуна. «Не так хорошо, как ты», отвечает Какаши. «В любом случае, дальше я буду вести дела сам». Изуна с улыбкой поворачивается к Забузе. Глоток. Забуза глотает слюну, узнавая Изуну. Тихий шинигами Изуна Учиха. Бог смерти в человеческом обличье. «Похоже, это конец для меня, ХМ». Изуна подходит к Забузе и смотрит на сломанный клинок в его руке. Он берет сломанный клинок и проводит пальцем по сломанному краю. «Надеюсь, Мий не будет сердиться из-за этого. Это все еще один из знаменитых клинков Семи Мечников Тумана. Поток чакры в этом клинке неровный. Кроме того, у этого клинка есть проблемы с прочностью». Изуна оценивает качество клинка. «Мой клинок намного лучше этого». Он переключает свое внимание на Забузу. «Что касается тебя, ХМ». Изуна размышляет о судьбе Забузы. Глоток. Забуза заглатывает очередную порцию слюны, когда взгляд Изуны задерживается на нем. Он покрывается холодным потом, когда в его сознании возникает образ шинигами с косой, накладывающийся на Изуну. Клинок палача в руке Изуны светится острым светом, когда Изуна подсознательно взмахивает им. «Я позволю Мей решить твою судьбу, поскольку ты шиноби из Гойкери». Фух, Забуза вздохнул с облегчением. «По крайней мере, это не будет хуже, чем быть обработанным этим богом смерти». ХМ. Изуна обращает свое внимание на Наруто и Хаку. «Йо, я не ожидал встретить вас так скоро». Уф. Хаку медленно поднимает голову и замечает Наруто. «На, Наруто». Он медленно пытается встать. «Эй, эй, полегче». Наруто останавливает Хаку. «Я обработаю твои раны». Он оборачивается и замечает Изуну. Глаза Наруто загорелись, и он помахал рукой Изуне. «Нисан, мне нужна твоя помощь, Нисан. Этот смутьян». Изуна качает головой и идет к ним. Он замечает раны Хаку и обращается к Саске. «Ты легко обошелся с этим мальчиком. Это так непорядочно с твоей стороны, Саске». Сваош. Изуна использует технику мифической ладони, чтобы залечить раны Хаку. «Это точно. Если бы не это, то один болван донимал бы меня до бесконечности». Саске качает головой. «Эй, я не буду», говорит Наруто. «О, правда». Саске ухмыляется. «Если мои факты верны, то некто истощил себя во время тренировок на природе, а потом спал как бревно на природе. Если бы я не следил за тобой, то некто мог бы отправить тебя в путешествие в один конец». Свиш. Саске делает движение, разрезающее горло. Глоток. Наруто проглатывает полный рот слюны и отвечает. «В конце концов, я в безопасности. Со мной ничего не случилось. ХМФ. Я не знаю о его намерениях. Возможно, он обнаружил мое присутствие, и я послужил ему сдерживающим фактором. А может, есть какая-то другая причина? Саски фыркнул. Хорошо, хорошо, успокойтесь, вы оба. Изуна успокаивает их. Почему бы тебе самому не спросить его? Он поворачивается к Хаку. Я. Хаку некоторое время заикается, прежде чем взять себя в руки. На его лице появляется серьезное выражение, когда он отвечает. Это правда, когда я встретил Наруто, сначала у меня было желание убить его и избавиться от бремени Забузы. Но, каким-то образом то, как Наруто обращался со мной, заставило меня передумать. Он относился ко мне как к другу. До сих пор дети моего возраста либо боялись моих способностей, либо взрослые пытались убить меня, как только узнавали о них. Только Забуза был другим. Даже если он относился ко мне как к инструменту, он никогда не смотрел на меня с презрением, как другие. Поэтому, я был счастлив быть инструментом Забузы. Он был моей единственной семьей. Сниф-сниф. У Хаку слезы на глазах, когда он вспоминает свое прошлое. Всхлип. Слезы текут по глазам Наруто, когда он закрывает глаза. Вздох. Саски качает головой и похлопывает Наруто по плечу. Изуна молча смотрит на группу. Посмотрите на эту компанию, они ведут себя одновременно по-взрослому и по-детски. Изуна чувствовал лишь легкую симпатию к Хаку. Такова темная правда этого мира шиноби. Конохе было довольно легко по сравнению с другими странами, благодаря усилиям одного Хокаге. Тем не менее, в прошлом у нас были раковые опухоли. Изуна вздохнул про себя и обратился к группе. Хватит болтать, я должен взять его под стражу и представить Кире для вынесения приговора. Несмотря на свое прошлое, он все еще совершил много преступлений по приказу Забузы. Настало время ответить за них. Но не Исан, он. Наруто протестует, но Изуна смотрит на него. Наруто проглатывает свои слова. Все в порядке, Наруто. Я должен ответить за свои грехи. Если в будущем у меня будет возможность, то мы встретимся снова, Хаку заверяет Наруто. Он поворачивается к Изуне и кивает головой. Я готов, о, он очень сговорчив. Возможно, общение с Наруто изменило его менталитет. Это аура протагониста. Изуна покачал головой и повернулся к Какаши. Какаши, на этом твоя миссия завершена. Осталось только разобраться с Гатой и его головорезами. Изуна поворачивается к другому концу моста, где группа хулиганов марширует к группе. Хаем, я позабочусь об этом. Какаши кивает головой. Изуна хватает Забузу и Хаку. Всем до встречи. Айка спрыгивает с верхушки дерева и приземляется на голову Изуны. Айка. Наруто и Саски в шоке смотрят на нее. Я не мог почувствовать твое присутствие до этого момента. Саски качает головой. Тебе нужно больше тренироваться, Саски не Исан. Айка высунула язык и подразнила их. Я тоже так думаю. Изуна кивает головой. Нет. Наруто и Саски обливаются потом и кричат в унисон. Хаку забавно наблюдать за их поведением. Они уже такие сильные. Что за тренировки они проводят? Это заинтересовало Хаку. Глава 248. Происхождение неприятностей. В Киригакуре. Внутри кабинета Мизукаге. Пока Мии листает бумаги, старейшина Гондзи рассказывает ей о последних событиях. Мизукаге сама. Следующий экзамен на Чунина будет проводиться в Киригакуре. Коноха, в честь нашего договора и доброй воли, поможет провести экзамен на Чунина. Это огромная возможность для Кири смыть свое прошлое и построить новое будущее. Действительно, Мии кивает головой. Это все благодаря Изуне. Он очень помог Кири. Мии закрывает глаза и смотрит в сторону Конохи. Хотела бы я сегодня уйти в отставку как Мизукаге и переехать в Коноху. Она поворачивается к старейшине Гондзи и прерывает его. Старейшина Гондзи, как Чиджура справляется с тренировками? Старейшина Гондзи кивает головой. Ао позаботился о его обучении. После повышения до Чунина, парень вырос из своей оболочки. Тем не менее, его личность нуждается в дополнительных усилиях. Я уверен, что со временем из него вырастет отличный шиноби. Что касается должности Мизукаге, старейшина Гондзи сделал небольшую паузу. Мизукаге сама, я не думаю, что будет мудрым решением передать Кири человека с такой слабой личностью. Нет, все будет хорошо. Мии покачала головой. У меня есть предчувствие, что из Чиджура получится отличный Мизукаге. Она покачала головой и погрузилась в бумажную работу. На вершине кабинета Мизукаге, в Хаош, печать бога летящего грома Изуны ярко светится, и три фигуры телепортируются из ниоткуда. Хаем, Мии и старейшина Гондзи поднимают голову, ощущая чакру Изуны. Он здесь, на лице Мии появляется улыбка. Она тут же выпрыгивает из окна и взбирается на крышу. Йо, Изуна машет рукой и обнимает Мии. Ты скучала по мне? Он улыбается ей. Да, скучала, Мии кивает головой. КХМ, старейшина Гэнгзи слегка кашляет. Если мне не изменяет память, то мы познакомились вчера, замечает он. Это так? Изуна поднимает бровь. Почему я ничего не могу вспомнить? Изуна улыбается старейшине Гэнгзи. Бам. Мии бьет его локтем в живот. Хватит валять дурака. Расскажи мне о цели своего визита, спрашивает она его. Разве мне нужна цель, чтобы навестить свою жену? Возражает Изуна. Отлично. Теперь скажи мне причину. Мии беспомощно вздыхает. Я не могу выиграть у него. Он слишком бесстыден. Она замечает Забузу и Хаку позади него. Мии сразу же узнает Забузу, так как знала о нем еще со времен учебы в академии. Он, Забуза Мамачи, а этот мальчик. Она поворачивается к Изуне за ответом. Он последний известный выживший член клана Юки. Его зовут Хаку Юки. Изуна представляет Хаку и подводит его к Мии. Я рад познакомиться с вами, Мизукаге-сама, Хаку заикается. Хаэм, он действительно член клана Юки с такой внешностью, Мии кивает головой. Сваош, Изуна достает из своего камуи клинок палача. Какаши и дети наткнулись на них во время своей миссии. Я привел их сюда, чтобы вы решили их судьбу. ММ. Выражение лица Мии становится серьезным, когда появляется образ Мизукаге. Забуза, шиноби изгой Искири, покинувший деревню в эпоху кровавого тумана. Как таковой, он совершил измену деревне, и его наказание будет соответствующим. Она повернулась к Хаку, и на ее лице появилось мягкое выражение. Клан Юки пострадал от несправедливости предыдущих благородных кланов. Клан Юки был бывшим союзником моего клана Теруми. Тем не менее, он понесет наказание за то, что выдавал себя за охотника Нина. Позвольте мне разобраться с этим, вмешался Изуна. Я позабочусь о его наказании. Изуна улыбается, тайно жестикулируя перед Мией. Хаэм, тогда я оставлю это тебе. Мии кивает головой и продолжает свою работу. Позже вечером, внутри одного из известных ресторанов Кири, Изуна и Мии сидят рядом друг с другом, наслаждаясь ужином. Итак, ты хочешь завербовать Хаку в свою команду? Спрашивает Мии. Да, у этого мальчика такой огромный нераскрытый потенциал. Его навыки в ниндзюцу на высшем уровне. Он может использовать одноручные печати для ниндзюцу. Я могу пересчитать по пальцам количество людей, которые могут совершить этот подвиг. Кроме того, ледяное освобождение – это вишенка на торте. Я научу его всем своим техникам ледяного освобождения. Изуна берет палочками кусок мяса и макает его в соус. Мия открывает рот и кусает его. К счастью, я использую дзюцу трансформации, чтобы поесть здесь, иначе, как Мизукаге, я была бы слишком смущена, чтобы делать это на публике. Лицо Мии покраснело, а чего тут стесняться? Изуна усмехается и берет еще один кусочек мяса из рук Мии. Это очень вкусно. Он наслаждается вкусом мяса и замечает. Тем не менее, мне очень жаль, что ты не сможешь помочь нам с предстоящими экзаменами на Чунин. На лице Мии застыло выражение непримиримости. Я наконец-то получила подсказку о важном задании. Я не могу упустить это. Изуна вздохнула извиняющимся тоном. Какаши и остальных должно быть достаточно для выполнения задания. Мии и Изуна провели остаток ужина, болтая о пустяках. Хорошо, думаю, на сегодня достаточно. У меня есть и другие обязанности, иначе, боюсь, я не смогу уйти до следующего утра. Мии резко обрывает разговор. Выражение лица Изуны становится кислым. Это просто бесполезная работа. Пусть об этом заботятся другие, он фыркает. Нет, так не пойдет. Я не могу халтурить с работой. Мии качает головой. Изуна тупо смотрит на нее, так как она напоминает ему некоего Хокаге, вечно ноющего о том, что ему нужно больше перерывов. В Якиникуканахи. Ачу. Цунади сильно чихает. Она машет пустой чашкой в сторону Шизуни. Шизуни. Думаешь, я простудилась от переутомления? Ик. Шизуни беспомощно смотрит на нее. Цунади сама. Думаю, на сегодня достаточно саке. Думаю, нам пора возвращаться. Наруто, должно быть, вернулся с миссии. Еще одну, Шизуни. Еще одну. Не повредит, если выпить еще. Цунади помахала пустой чашкой перед Шизуни. Вздох. Шизуни вздохнула и наполнила свою чашку. Позвольте мне оплатить счет. Изуна кладет стопку рю на стол. Оба выходят из ресторана и внимательно осматривают окрестности. Кири очень похорошела за последние 3 года. Оба замечают суету вокруг. Это просто свет Кири. Кровь и разного рода зло все еще омрачают Кири. Если я не выкорчую проблему с корнем, Кири придется нести бремя своей позорной славы. Мия вздыхает. Эй, по крайней мере, ты стараешься изо всех сил. Со временем все наладится, уверяет ее Изуна. Они продолжают идти по улицам Кири. Вскоре они приближаются к району проживания низшего класса, трущобам Кири. Положение низшего класса не слишком улучшилось, замечает Изуна. В этом деле у меня связаны руки, беспомощно замечает Мей. Старейшины деревни не доверяют этим военнопленным и пленным. Меньшее, что я могу сделать, это нанять их на случайную работу и увеличить количество заданий, направленных в их сторону. Это тоже хорошо. Ты их лидер, а не нянька. Изуна хихикает. Вдруг к Изуне подходит девушка в рваном розовом платье. «Это для вас, мистер». Она передает Изуне небольшой свиток и поворачивается, чтобы уйти. «Подожди». Мия останавливает девушку, пока Изуна рассматривает свиток. «Хм, на свитке нет ловушек или других подобных печатей. Нет и следов яда. Это обычный свиток, девочка. Кто дал тебе его?» Мия допрашивает девушку. «Это был человек в маске и очках, который дал мне этот свиток. Он сказал мне, что скоро здесь пройдут мужчина и женщина, и велел отдать свиток мужчине. Взамен он дал мне немного денег». Девушка достает из кармана несколько монет. В ее глазах мелькает беспокойство и страх. «Все в порядке. Она такая же невежественная, как и мы». Изуна достает несколько рё и дает их девушке. «Спасибо, мистер». Изуна отмахивается от нее. «Теперь о послании на этом свитке. Позволь мне взглянуть». Он открывает свиток и проверяет его содержимое. На свитке вырезана всего одна строка. «Изуна Учиха, давай встретимся возле земли истока мира Шиноби». Глава 249. Встреча. Земля истока. Ха. Мий читает свиток и наклоняет голову в замешательстве. «Если я правильно помню, то такого места не существует». Мий в замешательстве наклонила голову. «Ты права, такого места нет». Изуна кивает головой. Тем не менее, земля истока мира Шиноби. Изуна обдумывает детали. Это какой-то розыгрыш, или кто-то подшучивает над тобой. Выражение лица Мии становится уродливым. Нет. Изуна качает головой. Думаю, я догадываюсь, что это значит. Изуна убирает свиток в карман и поворачивается к Мии. Похоже, мне пора уходить. Мы встретимся завтра. Он целует Мии в губы и телепортируется. ХМФ. Он и его секреты. Мия фыркает и поворачивается к улицам. «Раз уж я вышла на патрулирование, то могла бы осмотреть ситуацию в Кире своими глазами. Нынешняя Кире держится на хрупком равновесии. Один неверный шаг может перевернуть все весы. Хотя я утверждаю, что являюсь честным и справедливым Каге, мое правление основано на жестокой гражданской войне. Поэтому у некоторых людей могут оставаться сомнения. Те, кто скрывается в тени и ждет возможности свергнуть мое положение, могут легко манипулировать такими людьми». С такими мыслями Мей входит в заброшенный переулок. Она подает знак рукой, и перед ней появляются 3 анбу. Вздох. Мей делает глубокий вдох и смотрит на них. «Вам не нужно продолжать преследовать меня». Один из членов анбу проходит перед ней и кланяется. «Госпожа Мизукаге, наш долг – защищать вас. Старейшина Фудзи доверил вашу безопасность в наши руки». Вздох. «Отец слишком меня опекает». Мия покачала головой. «Раз вы уже здесь, у меня есть для вас задание». «Да, Мизукаге сама». Анбу кивает головой. «Хотя одна фракция низшего класса помогала нам во время гражданской войны, другая фракция сохраняла нейтралитет. Теперь эта нейтральная фракция создает нам проблемы. Соберите сведения об их местонахождении и дальнейших действиях». Мия приказывает им разойтись. Она взмахивает рукой и разгоняет их. «Работа Каге очень утомительна. Думаю, в следующий свой визит я должна выучить несколько советов у леди Цунади». В Хаош. Мий мерцает со своего места. Изуна возвращается на свою секретную базу в Канахе. Он достает из кармана свиток. Свиш. Сваош. Он делает несколько знаков руками и вливает чакру в свиток. В Хаош. Свиток загорается красным светом, и на нем появляются 3 фигуры. Лидер. 3 фигуры мгновенно приветствуют его. «МММ». Изуна кивает головой. «Давайте перейдем к делу. Я вызвал вас сюда, потому что собираюсь войти на территорию нашего врага. Я получил от них приглашение на беседу. Хотя я не знаю их цели, мы должны соблюдать меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность». Изуна делится содержанием свитка с остальными членами. Оставайтесь у границ земли предков. Я подам сигнал бедствия, если попадусь в сети врага. Немедленно освободите территорию и сообщите Хокаге и остальным. Если ничего другого нет, то разговор прошел гладко. Вы поняли? Да, лидер. Группа кивает головой. Очень хорошо. Тогда я отправляюсь в страну предков. Посмотрим, о чем хочет поговорить глава отдела исследования и разработок Кары. В Хаош. Изуна вылетает из секретной базы, направляясь к земле предков. Землю предков можно считать землей происхождения мира Шиноби. Именно в этом месте проросло дерево бога. Хотя у меня есть сомнения в мотивах Амадо, и это вполне может быть ловушкой, чтобы заманить меня, но я готов рискнуть. Кроме того, у меня есть несколько контрмер. Не похоже, что я не смогу вырваться из их лап. Я уже довольно хорошо владею пространственно-временным ниндзюцу. Я смогу прорваться через большинство пространственных ограничений и спастись. Изуна взвесил все за и против этой встречи и покачал головой. Это настолько, насколько мне могут помочь воспоминания о моей предыдущей жизни. Я умер слишком рано, так и не узнав, как Коноха справилась с Карой. Возможно, Кара похож на Акацуки. Это главный антагонист серии Боруто. В Хаош. Он прибывает в страну предков. Он достает из кармана свиток призыва и делает несколько знаков рукой. Техника бога летящего грома. Обратный вызов. Пуф. С клубами дыма перед Изуной появляются три фигуры. Займите свои позиции. Приказал Изуна. Да, лидер. Группа кивает головой. Хорошо, я направлюсь к корню дерева Синдзю. В Хаош. Изуна мерцает в направлении места, где ранее находилось дерево Синдзю. В его поле зрения появляется огромная безлюдная пустыня. На земле множество трещин, а далеко вдалеке раскинулся огромный участок бесплодной земли. Земля потеряла всю свою жизненную силу. Это не бесплодный участок земли, это мертвый участок земли. Бесплодную землю можно восстановить, но это невозможно. Изуна осматривает огромный участок бесплодной земли вокруг себя. Сваош. В его поле зрения появляется гигантский кратер, размером примерно со скрытую деревню. По всему кратеру разбросаны различные трещины и углубления. Хм. Изуна наклоняется и зачерпывает горсть почвы. Как и ожидалось, никаких следов жизни, даже микроскопических. Он стирает песок со своих рук и обращает внимание на маленькую хижину в центре кратера. Это место встречи, Шинг. Он активирует свой Мангекьё Шаринган и осматривает окрестности. Здесь нет никаких печатей Фуиндзюцу, никаких признаков каких-либо запечатывающих формаций. Он переключает внимание на хижину. Внутри хижины находится один человек. Взгляд Изуны проникает сквозь хижину и останавливается на фигуре. Он внимательно рассматривает фигуру, но не может почувствовать сигнатуру чакры человека. Хм. Он похож на Джигина. Я не могу почувствовать его сигнатуру чакры. Похоже, эти члены Кары используют какую-то секретную технику для маскировки своей чакры, так что даже Шаринган не может увидеть их маскировку. Нет, против такой техники даже Гейкуган будет бесполезен. Ишики, член клана Ацуцуки с довольно высоким статусом. Поскольку Гейкуган и Шаринган происходят из их клана, у него должны быть какие-то контрмеры против них. Словно почувствовав взгляд Изуны, человек внутри хижины взмахнул рукой. Изуна напрягся и собрал энергию природы, готовый сражаться с ним. «Расслабься, я здесь не для того, чтобы драться». Из хижины выходит мужчина лет 30. У мужчины черные волосы, черная борода и хорошо подстриженные усы. У него зеленые глаза и он носит большие очки с оранжевыми линзами. Во рту у него незажженная сигарета, когда он идет к Изуне. Изуна сразу же узнает в нем Амадо, главу отдела исследования и разработок Кара. Хотя о его боевых способностях известно немного, он, несомненно, обладает необычайным мастерством, способным держать в напряжении даже такого человека, как Джигин. «Вы, должно быть, Амадо, глава отдела исследования и разработок Кары», замечает Изуна, ожидая ответа Амадо. «О!» Удивление промелькнуло в глазах Амадо. Он не мог не кивнуть головой в восхищении. «Как и ожидалось от самого отрекшегося шиноби этой эпохи, не только твои боевые способности достойны внимания, но даже твои способности к сбору информации на высшем уровне». Тинг. Амадо достает из кармана зажигалку и прикуривает сигарету. Он небрежно проходит перед Изуной и встает лицом к нему. Изуна Учиха. Молчаливый шинигами мира шиноби. Он заглядывает в Мангекьё Шаринган Изуны и спрашивает его. Что ты думаешь о Каре? Глава 250. Партнерство. «Что ты думаешь о Каре?» Вопрос Амадо звучит в ушах Изуны. Он спокойно смотрит на Изуну, ожидая его ответа. «Кара – это следующая Акацуки. Нет, это даже большая угроза, чем Акацуки. Если Акацуки – угроза С-ранга, то Кара может считаться угрозой выше С-ранга, угрозой для всего мира Шиноби». Изуна спокойно отвечает Амадо. «Хм, довольно подходящий ответ». Амадо кивает головой. Он делает затяжку сигареты и выдыхает колечко дыма. «Итак, какова будет твоя реакция, Изуна Учиха, если я дам тебе возможность работать с Карой?» Амадо пристально смотрит ему в глаза. Взгляд Изуны становится холодным, когда он отвечает тяжелым тоном. «Поверишь ли ты мне, если я скажу, что в следующее мгновение отрублю тебе голову?» Сваош. Изуна стремительно выхватывает свой клинок, когда вокруг него сверкает вспышка фиолетовой молнии. Окружающее его пространство темнеет, мир замирает. Шам. Глаза Амадо на мгновение слегка мерцают, но он сохраняет свою позицию. Хм. Хотя вспышка в глазах Амадо была кратковременной, Изуна все же заметил ее своим мангикьё шаринганом. Хаош. Лезвие Изуны останавливается на волосок от шеи Амадо. Ледяное лезвие почти коснулось шеи Амадо, готовое в любой момент обезглавить его. Понятно. Изуна убирает свой клинок и спокойно заходит в хижину. Ха-ха-ха. Амадо хихикает. Он поправляет очки и следует за Изуной. Внутри хижины. Изуна спокойно сидит на стуле напротив Амадо. «У меня нет никакого интереса к Каре. Напротив, я стремлюсь уничтожить Кару с корнем. Я хочу мирной и стабильной жизни», — замечает Изуна. «Мирная и стабильная жизнь в этом мире?» Амадо усмехается и качает головой. «Это всего лишь мечта. Этот мир более хаотичен, чем ты можешь себе представить. В этом мире таятся различные силы, и Кара — лишь одна из них. О!» Изуна приподнял бровь. «Тогда как высоко ты оцениваешь Кару по сравнению с другими силами?» Изуна спокойно спрашивает Амадо. «Тинг». Амадо прикуривает очередную сигарету. Он делает глубокую затяжку и выдыхает колечко дыма. «Нынешний Кара находится в младенческой стадии. Тем не менее, я включу его в тройку лучших, основываясь только на силе нашего лидера», — отвечает Амадо.